Александр Иванович писал Сосилевичу: «Доктор отказался лечить, требуя перемены квартиры. А я не имел для этого никаких средств. Собрался уже перебраться в земскую больницу. Вдруг судьба послала доброго человека, ни друга, ни приятеля, едва меня знавшего, который кое-как устроил, чтобы переселить меня в сухой и теплый номер гостиницы. Тут я, как говорится, отдышался. Пролежал дней 10 в постели и теперь кое-как двигаюсь». Дети Александра Ивановича становились взрослыми. Любимая дочка Саша летом 1874 года поступила в Петербургскую консерваторию в класс фортепиано. Затем поехала к матери в Ростов, предполагая, что пробудет в Ростове только до осени. Но там она познакомилась с адвокатом и журналистом Иваном Феликсовичем Тхаржевским и вышла за него замуж. Возвращаться в Петербург не пришлось. Гриша играл на скрипке, и отец загорелся желанием устроить его опять же в Петербургскую консерваторию. Но платить за обучение оказывалось нечем. Александр Иванович решился написать Сосилевичу, и тот по его просьбе обратился с ходатайством в Литературный фонд. Это было летом 1875 года. В августе в Самару к отцу приехал вместе с ватагой других актеров Сергей Пальм. Он арендовал на сезон помещение амбара, то бишь театра. Приведя это невзрачное и грязное строение в маломальский приличный вид, новая труппа открыла сезон, испытанный приманкой для публики, прекрасной Еленой Оффенбаха. В труппе выделялся известный и талантливейший актер Андреев Бурлак. В одном из первых же спектаклей дебютировал на сцене 17-летний Григорий Пальм. И судьба его решилась. Он не поехал в консерваторию, не стал скрипачом, стал актером. Труппа играла в Самаре до конца сентября, потом кочевала где-то почти до Нового года, вернулась и еще полтора месяца выступала в Самаре. Спектакли посещались плохо. Самарский справочный листок писал, что постоянных посетителей театра можно считать никак не сотнями, разве десятками. Уже в середине февраля Сергей Пальм прогорел со своей антрепризой, простился с отцом и уехал в Ростов-на-Дону. В сентябре 1876 года Краевский из Петербурга писал в Ялту Некрасову: «У нас по отечественным запискам все благополучно. Салтыков выпросил у меня 200 Пальму и 600 рублей Глебу Успенскому. Я велел послать. Ничего не поделать». 200 рублей были авансом за новую повесть «Пропащие годы», начатую Пальмом в Самаре. 3 года и 9 месяцев провел он в самарской ссылке. Наконец, 8 мая 1877 года пришла телеграмма из Петербурга от Спасовича. Александр Иванович узнал, что ему разрешено свободное проживание по всей империи. На телеграмму Спасовича он ответил письмом: «Пушкин писал какой-то красавице. Я славой был обязан ей, а может быть и вдохновением. Мое грешное дело, конечно, проще, неизмеримо скромнее, но, пожалуй, реальнее. И я могу, перефразируя эти стихи, сказать вам: защитой я обязан вам, а может быть и возрождением. Крепко обнимаю вас, глубоко уважаемый Владимир Данилович. Телеграмма ваша сделала для меня сегодняшний серенький дождливый денек самым светлым красным праздником. Еду я прежде всего в Ростов-на-Дону к семейству, потом проберусь на Кавказские воды полечиться. В сентябре буду в Петербурге и, как надеюсь, не с пустым портфелем писателя. Материала много, а силы и энергии к работе даст воля. Еще и еще обнимаю вас. До свидания. Бесконечно преданный вам Александр Пальм». В Ростове к этому времени собралась вся его семья. В этом городе жила замужняя дочь Саша. Ксения Григорьевна, сыновья Сергея и Григорий и младшая дочь Ксения были теперь профессиональными актерами. Играли в Ростове в опереточной труппе «Вальяна». Они ждали приезда Александра Ивановича, а он должен был еще дожидаться официальной бумаги о том, что ему возвращено право жить где угодно. В эти дни он получил письмо от Суворина. Суворин предлагал ему писать в газету «Новое время» корреспонденции из Кавказа, где началась новая война с Турцией. Пальм ответил: самой горячей готовностью